Одна столовая ложка измельченного сырья на стакан кипятка. Принимать по 1/2, 1/3 стакана 3 раза в день до еды. При заболеваниях верхних дыхательных путей. Ромашка аптечная, цветки 30 граммов, липа сердцевидная, цветки 20 граммов. 2 столовые ложки смеси залить 1 стаканом кипятка и выдерживать 20 минут. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды. При метеоризме. Равные части ромашки, мяты, перечной, тмина, фенхеля и аниса смешать. 1 столовую ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, настоять 15 минут и не спеша выпить. Настой ромашки при язвенной болезни желудка. 1 столовую ложку цветков залить 1 стаканом кипятка, настоять в закрытой посуде в течение 30 минут, процедить. Принимать по 1/3 стакана до еды в горячем виде. Выпив, надо лечь и полежать 15 минут, все время меняя положение, чтобы настой смог обмыть всю слизистую желудка. Такую процедуру желательно повторять 3 раза в день в течение месяца. Порошок из цветков при мигрени. 1-2 грамма порошка принимать через час после еды. Вода для ополаскивания волос. 4 столовые ложки сухих цветков залить 1,5 литрами кипятка. Прокипятить в течение 5 минут, процедить, ополаскивать уже вымытые волосы. Для подкрашивания надо готовить более концентрированные настои и настаивать 2-3 часа. Шалфей. В Древнем Риме существовала пословица, которая в переводе звучит примерно так. Почему человек умирает, если у него на огороде растет шалфей? Да и само слово «сальвия» – это официальное название шалфея – переводится как «спасение» или «исцеление». Действительно, шалфей способен исцелять от многих болезней. Это многолетнее травянистое растение с яркими синими цветами способно не только радовать наш глаз, но и лечить и придавать вкус различным пресным блюдам и напиткам. Как лекарственное растение, шалфей прежде всего отличается своими вяжущими свойствами. Раньше, в средние века, листьями шалфея чистили зубы. Сегодня этого никто, конечно, делать не будет, но при заболеваниях десен и горла я рекомендую вам полоскать их отваром шалфея. Полезны и ингаляции с шалфеем при сухих воспалениях слизистой носа, причем в этом случае шалфей намного эффективнее отвара ромашки, высушивающей слизистую. Если у вас на теле есть раны, ранки, порезы, язвы, то можете попробовать их вылечить с помощью ванн с отваром шалфея. Очень полезен шалфей при кашле. Настой шалфея. 2 столовые ложки листьев залить 1 стаканом горячей воды, кипятить на малом огне 10 минут, охладить в течение 30 минут, процедить и отжать. Чай из шалфея. 1 столовую ложку измельченных листьев залить 2 стаканами кипятка, настаивать 20-30 минут. Принимать по 0,5 стакана 3-4 раза в день при спазмах желудочно-кишечного тракта, воспаление слизистой оболочки желудка, сопровождающимся пониженной кислотностью желудочного сока, при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, воспаление желчного и мочевого пузыря и при избыточном скоплении газов в желудочно-кишечном тракте. У больных туберкулезом и при некоторых изнуряющих лихорадках шалфейный чай уменьшает потоотделение. С этой же целью его назначают женщинам в климактерическом периоде. Лекарственные сборы с шалфеем. Для лечения заболеваний органов дыхания. Шалфей лекарственный, трава 20 граммов. Синюха голубая, корни 15 граммов. Ромашка аптечная, цветки 20 граммов. Валериана лекарственная, корни 10 граммов. Пустырник обыкновенный, трава 10 граммов. Мята перечная, трава 20 граммов. Зверобой продырявленный, трава 10 граммов. 1 столовая ложка сырья залить 1 стаканом кипятка. Выдержать на водяной бане 15 минут, остудить, процедить, отжать сырье и довести до исходного объема.